Глава 6. Если гуманность, истина, вечность, возможно, слова чересчур громкие, во всяком случае более громкие, чем те, к которым мы в настоящее время привыкли, сформулируем оправдание существования художника так. Верность языку на протяжении жизни. Поэты знают, что не огонь, а язык является даром богов. «Поэтически живет человек на этой земле», — писал Гёльдерлин. «Язык — суть человека. Благодаря языку человек может думать, ибо мысль существует, будучи выражена словами. Наш опыт и наши чувства формируются в языке. Именно язык позволяет нам именовать и познавать мир. Мы даем о себе знать через язык, будь то молитва, признание, поэзия. Благодаря языку существует мир, простирающийся за пределы действительности. Существует прошлое, это было, и будущее, это будет. В языке есть место для вечности, и там продолжают говорить мертвые, и по смерти говорит еще. Благодаря языку существует и смысл, и истина. Язык не выносит лжи. Ложь делает слова немыми, отнимает их душу. Не случайно язык был величайшей заботой таких поэтов и писателей, как Александр Ватт, Анна Ахматова, Примо Леви, Виктор Клемперер. В своей жизни им пришлось испытать, что такое культ лжи. Так же, как и Пауль Целан, они знали, там, где сжигают значение слов, вместе с ними сжигают истину и человека. Томас Манн считал, что на нем лежит ответственность освободить язык из-под власти лжецов. Поэтому он продолжал писать. Поэтому он заново пересказывал старую историю. Ему не нужно было стремиться к оригинальности. Разве его великий учитель не признавался Эккерману, что повторять истину в расстроенном мире – это уже заслуга? В то время как в его отечестве тевтоны праздновали торжество антигуманизма, видя в себе избранный народ, а в Гитлере своего спасителя, Томас Манн противопоставляет этому другой миф, другую религию и другого бога. С 1927 по 1942 год он пишет прекрасную, придуманную богом историю об Иосифе и его братьях. Миф о человеке, который утверждает свое человеческое достоинство, следуя по стопам Авраама. Ибо идеей выходца из Ура было, что самое главное для человека – то, кому он служит. И он решает: «Я Авраам, и во мне человек вправе служить исключительно высшему». С этого все началось. Сначала он думал, что важнейшая из всего – земля, но она нуждается в дожде с неба. Потом он думает, то, что он ищет – солнце. Но солнце заходит так же, как и луна и звезды. Осознав, что его Бог должен быть выше всего этого, он открывает Бога. Бог есть пространство мира, но мир не есть его пространство. Бога невозможно представить. Это чисто духовно-нравственный Бог, который открывается Аврааму, и оба заключают между собою завет. Мифы – древнейшие следы человеческого духа. Человеческий опыт обрел язык и мог облечься в слова. Миф существует вне времени, потому что человеческий опыт столь же стар, как само человечество. Всякое исполненное значение жизнь – это жизнь мифическая и означает идти по следам. Но каждый человек несет ответственность за то, по каким именно следам он идет. Иосиф, сын Иакова, и герой этой истории, сознает, что он, и мы вместе с ним, должны идти по следам Авраама, Исаака и своего отца, чтобы обрести Бога, обрести собственное достоинство. Повторяет ли Иосиф, уже бывшее до него? И да, и нет. Он учится тому, что тайна мифа, в пользу которого он сделал свой выбор, есть не только повторение прошлого, но также дальнейший шаг, изменение, открытость новому. Однажды мифа – прошлое, но также и будущее. Вечное означает не только всегда, но также и то, что еще должно свершиться. Религиозность Иосифа формируется также благодаря вниманию и послушанию. Вниманию к внутренним изменениям в мире, к меняющимся образам истины и справедливости, послушанию, которое неустанно приспосабливает жизнь и действительность к этим изменениям, к этой смене и следует таким образом велениям Духа. Жить во грехе значит жить вопреки велениям Духа, по невнимательности и из непослушания, придерживаться устаревшего и отсталого и продолжать жить во всем этом. Иосиф, учит эта история, должен направлять свою жизнь заботой о Боге. Когда в январе 1943 года Томас Манн заканчивает свое повествование, Европа находится во власти тех, кто не желает знать о заботе о Боге. Они следуют другому мифу. После романа о начале священной истории, о поисках Бога и утверждении человеческого достоинства, рассказчик осознает, что должен написать еще одну книгу, которая может стать для него последней. Это уже другой миф. Вневременная история о гордыне, о договоре с дьяволом и конце времен. В воскресенье 23 мая 1943 года Томас Манн приступает к роману под названием «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого звукослагателя Адриана Леверкюна», рассказанная его другом. По ходу жизнеописания автор воссоздает картину событий в Германии. Кризис века, кризис искусства. Это горькая история об интеллектуальном высокомерии и нравственной слепоте, о соседстве эстетизма и варварства как следствие культа искусства, о безумной мысли, что человек может спасти себя сам. Два грандиозных произведения создаст Адриан Леверкюн. Первое в 1919 году «Апокалипсис с картинами». Этот опус, поставленное перед человечеством зеркало откровения, чтобы оно увидело там, что вскоре свершится конец, страшный суд, неотвратимо близящийся приговор. В плаче Иеремии хор поет. «Что плачет человек живущий? Всяк плач о грехах своих. Дай нам испытать и исследовать пути свои и обратиться к Господу. Мы ослушались и приступили. Ты не простил нас. Ты преисполнился гнева. Нас умерщвлял беспощадно. Ты сделал нас ссором и мерзостью среди народов». Творение, по словам Зеренуса Цайтблома, его друга, рассказывающего эту историю, отмечено в противоположность романтической музыке избавления теологически негативным и беспощадным характером. Композитор сумел посредством музыки разоблачить глубочайшую тайну человека, его двусмысленность, присущее нам тождество животного начала и чистейшей возвышенности. Последнее сочинение, после которого гениального творца постигает безысходное помрачение рассудка, симфоническая кантата «Плач доктора Фауста». Опус намеренно был написан как антипод Бетховенской девятой симфонии. Гимн добру, радости и надежде Леверкюн заменяет плачем, ужасающим обвинением, направленным против человека и против Бога. Зеренус Цайтблом указывает на характерное для этого творения постоянное обращение темы. Так, Фауст отвергает мысль о спасении. Не только из формальной верности заключенному договору, но также потому, что он искренне презирает позитивность этого мира и ложь его благочестия. Это гордое, отчаянное «нет» фальшивому и блеклому буржуазному ханжеству. Однако Цайтблом, знающий творчество своего друга как никто другой, указывает и на совершенно иное. Последнее обращение темы изменение смысла в финале кантаты, где прорывается глубочайшее отчаяние, которое звучит как плач Бога над гибелью своего творения, как горестное «Я этого не хотел, Творца». И рассказчик здесь вопрошает, не таится ли в этой мрачной музыкальной поэме, которая вплоть до самого конца не дает никакого утешения, примирения, просветления, не таится ли в ней религиозный парадокс, когда из глубочайшей скверны, пусть только как едва слышный вопрос, пробивается росток надежды? Это была бы надежда по ту сторону безнадежности, трансценденция отчаяния, не предательство надежды, а чудо, которое превыше веры. Томас Манн никогда не делал секрета из того, что «Доктор Фаустус» — наиболее личное его произведение, его исповедь. Без ложной скромности в начале своего изгнания в Соединенных Штатах он объявляет: «Где я, там немецкая культура». Всю свою жизнь он ощущал в себе наследие 19-го столетия и немецкого романтизма. Он был воплощением немецкости и, как никто другой, понимал, что национал-социализм был не просто политическим явлением, но коренился в самой культуре, его культуре. Чтобы в будущем люди знали, как величайшая катастрофа могла разразиться в величайшей культуре, ему не оставалось ничего другого, как заглянуть в глубины собственной души и рассказать историю своей жизни и своего времени.